Глава 13. С распростертыми объятиями. Если бы исполнилось одно желание, всего одна просьба, пусть он не повторит меня, пусть он поймет, возьмет эту жизнь за руку, сожмет ее в ладони и встретит этот мир с распростертыми объятиями. С распростертыми объятиями под лучами солнца. Добро пожаловать сюда. Покажу тебе все с распростертыми объятиями. Крит. With arms wide open. Лаская металл тысячи труб, звук проникал в лазейки и устремлялся под кремовый свод, залитый мягким светом. Купол напоминал небеса, словно сквозь них прорывались солнечные лучи, лучи нисходящей благодати, очищающие и освобождающие от тягот. Они играли на лазуревом стекле витражей, повторяя изображение на акустическом дереве возвышающегося органа и дымчатой гранитной плитке пола. Лучи озаряли молочные капители и по величественным колоннам спускались редкими пучками к скамьям. Прихожане, окутанные необъятной многоголосой фактурой звучания, безмолвно общались с Создателем. А одухотворенные хористы ангельским пением выкладывали лестницу в небо для общей молитвы. «Господи милосердный, вразуми моего лучшего друга Джаспера, дай ему ясность ума и направь к свету. Прошу, избавь его от лукавых побуждений и скверных мыслей, как и Уилла. Исцели, Спаситель, благодатью от самобичевания и скорби мистера Морена, а миссис Морена, Мэтью и Милли защити от гнева и рукоприкладства его. Пошли моей подруге Эшли сил справиться со своими страстями. Даруй близким и родственникам моим здравие духовное и телесное». Я запнулась на мысленном монологе, чтобы сдержать рвущиеся слезы. Мои сжатые губы и напряженный подбородок дрожали. Однако я вовсе не чувствовала прежней боли, что разрасталась в понедельник и не затягивалась до пятницы. Это какие-то иные эмоции, больше схожие с бессилием и немощью в сложившейся ситуации с Джаспером. Я управляю ситуацией. Весь субботний вечер я не могла справиться с эмоциями, захлестнувшими уже дома после посиделок у Эшли. Пик пришелся на 9 вечера, когда мне пришлось взять себя в руки и для начала постараться отыскать, что за странная находка в ванной привлекла мое внимание, и проверить самые страшные предположения. Употребление даже небольшого количества может быть непредсказуемым. Изменяет ощущение действительности, навсегда изменяет сознание. У человека постепенно развивается депрессия, апатия к происходящему вокруг. Результатом такого состояния может стать несчастный случай или депрессия. После прочтения шокирующей информации, найденной в сети, я поспешила написать Джасперу, что проигнорировал мою просьбу в последнем сообщении. Я. 21:20. «Джас, почему ты до сих пор не в сети? Можешь хотя бы смайлик или букву отправить, если ты не в состоянии написать что-то внятное». Мозг рисовал страшные картины, где Джаспер прыгал с балкончика, поддавшись миражам галлюцинации. Или лежал навзничь на полу с позеленевшим лицом, а изо рта шла пена. В полном смятении меня начало преследовать игольчатое чувство вины. Я была всецело занята своей жизнью, точнее, жизнью Сэма, не обращая внимания на то, что с Колманом давно происходили аномалии. Да даже мистер Льюис, который видел друга раз в месяц за кассой, заметил перемены. Неужели именно про этот уход Джаспера в себя пытался намекнуть Мэтью во вторник? Он догадывался и молчал? Я. 21:25. «Джас, милый, ответь! Я виновата, я бесконечно виновата, что не интересовалась твоим внутренним состоянием долгое время. Как мне помочь справиться с твоей кашей в голове?» Я. 21:30. «Джасси, не буду тебя осуждать, нам нужно поговорить». Раздражаясь и психуя от звуков монотонных гудков, я ждала ответа от друга, но он объявился лишь сегодня утром. Джас. 9:03. «Ни в чем ты не виновата. Что за панику ты тут развела? Хватит делать из меня конченого торчка. Все нормально, я же сказал». Джаз, 9:05. «Я на работе сегодня целый день. Завтра вечером можем увидеться, если ты, конечно, перестанешь включать обеспокоенную маму». Господи Всевышний, что мне делать? Может, мне надо было остаться вчера с ним и сказать родителям правду? Потерпела бы их гнев, вызванный разочарованием. А может, и недельный домашний арест. Но я была бы с ним рядом. Меня что, остановили насмешки Райли и уязвленное самолюбие? Как же глупо вчера было обижаться и уходить. Господи, направь, я хочу помочь ему. Виктория, сидящая справа от меня, видимо, заметила мое напряжение. Сестра дотронулась до моего плеча, словно выпуская касанием все то, что скопилось во мне за прошедший вечер и бессонную ночь. Я сложилась вдвое от невидимого удара в области груди, закрывая лицо холодными ладонями. Слезы из глаз текли невероятно медленно и окропляли солью джинсовую ткань. Я открыла зажмуренные глаза и начала изучать стоящую спереди скамью, стараясь сконцентрироваться на благоговейной музыке органа, соединяющейся с хором. «Поплачь, Вероника». Сестра похлопала меня по спине. Наверное, она думала, что я все еще удручена расставанием с Сэмом. «Да какой там Оливер? Какой Оливер? Он словно из другой вселенной, больше не существующей для меня. Здесь, сейчас, мой лучший друг ведет себя в непроглядные дебри сознания, откуда может не выбраться». Вода на щеках выбрала в себя часть боли, стало чуть легче, но тягучая серая масса тоски продолжала разливаться по всему телу. Я снова откинулась на спинку и повернула голову в сторону сестры. Виктория коротко улыбнулась и наклонилась к моему уху. «Просто слушай пение и постарайся восстановить дыхание, как при медитации на твоей йоге», — прошептала сестра. Ее напоминания настроили меня на более умиротворенный лад. Я повторяла известные молитвы, шепча себе под нос, и любовалась ванильного цвета сводом, испещренным рельефными орнаментами. Мысли мои будто оставили меня и поплыли ввысь, дрейфуя с ангельскими хоралами. Боль понемногу стихала. «Господи, пусть все наладится. Аминь». К вечеру того же дня, дня солнца, моя нескончаемая тревога по поводу Джаспера перестала с такой силой вгрызаться в мозг. Возможно, он просто перешел в режим защиты и решил переключиться от сильного источника стресса на другой, более слабый. Имя ему — Итан Хьюз. Как назло, домашку по математике на выходные вовсе не задали, а на удивление очень хотелось, чтобы миссис Кларк выдала хоть пару задач. Лень и апатия осели в комнате, поглощая меня — а ведь через 2 недели начнутся злосчастные экзамены. Завтра 1 мая. Осталось 2 недели, Вероника, 2! Я пробежалась хмурым взглядом по корешкам учебников, нетронутых за выходные, и сразу же отвернулась от них, скрываясь от укора совести в экране телефона. Мое внимание захватили бесконечные короткие видео в сети с полезными лайфхаками, которые никогда в жизни не применю, лишь бы не задаваться вопросами о резкой пропаже Итана и не переходить снова и снова в общую беседу для просмотра совместного ночного репортажа около пляжа. Боже, да сдался мне этот соло-гитарист. Эш, 18:20. Ну, чё там Итан? Я, 18:21. А что он? Как там Лой? Больше всех, конечно же, за мою личную жизнь беспокоилась Эшли, докапываясь с расспросами и продолжая сохранять интригу относительно афроамериканца. Эш, 18:22. «Не писал?» «Я, 18:23». «Нет». «Эш, 18:23». «Хм, а он заходил в сеть? Ты сама не пиши». «Я, 18:24». «Не слежу, Эш». Да это наглая ложь. Я уже 5 раз проверила, заходил Итан в сеть или нет, но соврала Эшли, чтобы избежать еще одной порции вопросов. Размышления над ответами на них привели бы к воспоминаниям и переосмыслению каждого проявления внимания Хьюза в мою сторону. В моем сознании крутились варианты возможного развития событий, скорее всего, случившихся, если бы Райли вышел из тусовочного портала чуть позже. Хьюз бы меня поцеловал? Нет-нет, Вероника, Итан не позволил бы себе такого. Или позволил. Может, у него реально дела? Хм, а кем он работает? Эш, 18:25. Врать нехорошо. Кто бы говорил, Эшли, кто бы говорил? Я, 18:26. Что бы я ему написала, интересно? Спасибо, что не воспользовался пьяной малолеткой. Эш, 18:27. Такой текст я одобряю, можешь отправлять. Я не стала продолжать беседу с полной сарказма Эшли и решила насладиться прослушиванием музыки, пока родители не вернулись от бабушки и дедушки, а Виктория — со свидания. Режим перемешивания впервые безошибочно считывал мое настроение и выдавал заводные песни. Сначала мелодия охватила мои ноги, они качались в такт, а затем и руки, постукивающие пальцами по спинке кровати. «She's kerosene» подняла меня с кровати и заставила выкрутить громкость на максимум. Пританцовывая под задорную музыку, я побрела к платяному шкафу с зеркалом в пол, чтобы взглянуть на себя в полный рост. У девушки в отражении От сегодняшних слез в церкви не осталось и следа. Правда, серо-голубые глаза потеряли прежний блеск. «Слышишь ты? Хватит переживать. Эта троица, Оливер, Коулман и Хьюз, недостойны того, чтобы так долго думать о них. Они ведь не думают о твоих чувствах. Вот и ты, милочка, перестань», — сказала я, заряжаясь уверенностью, и начала танцевать, разрешив себе послать все дурные мысли подальше, хотя бы до момента, пока не выдохнусь. Когда чьи-нибудь проблемы совпадают с твоими и кажется, что друг по несчастью просто делится ими с тобой, это здорово. Чарльз Буковски. «Хлеб с ветчиной». Луна с самого утра подкинула новую порцию переживаний. Поскольку Мэтью все еще пребывал в ревности, а Эшли испытывала чувство вины и неловкости, то приходилось работать на два лагеря. Это приносило жуткий дискомфорт. Я чувствовала, что где-то на горизонте сознания серой дымкой проносится мысль, что долго это длиться не сможет. Придется выбрать чью-то сторону. Вера в избавление Эшли от цепких лап Уилла все сильнее шаталась под тяжестью последних событий. Мне искренне было жаль Мэтью. Внутренне я понимала, что он испытывает. Но слова поддержки застревали где-то в горле и заставляли цепенеть язык. А еще проблемы в семье Морена. Этот неприятный лой, приближающиеся экзамены, Джаспер с его искажением реальности и загадочный Итан. «Почему я еще не сошла с ума из-за всего пережитого за эту неделю?» — спрашивала одновременно себя и сидевшего рядом со мной Мэтью. Чтобы каждому из друзей уделить должное внимание, мной было принято решение разделиться. На ланч теперь я хожу с Ангелом, а домой еду с Эшли. «Отчего именно?» — уточнил Мэтью, уплетая кусок пиццы. «Кажется, он ей во сне питается». «Мало тем, что ли? Например, Джаспер. Ты в курсе про его новое увлечение?» — возмутилась я. «Новое?» — Мэтт вопросительно поднял бровь. «Ты про эксперименты? То есть во вторник в машине я слишком прозрачно намекнул?» «Что? Что? Что? То есть ты знал и молчал?» Что-то внутри вспыхнуло. Мэтью непонимающе посмотрел на меня. «Ники, вы вроде как лучшие друзья с ним. Я думал, что ты в курсе», — виновато сказал Мэтью. «Не кипишуй ты так. Они просто не такие занятые, как мы с тобой. Вот и страдают какой-то хренью, наверное». Тут Ангел попытался улыбнуться, чтобы меня успокоить, но столкнулся с моим осуждающим взглядом. «Кто эти они?» Холод в моем голосе мог убить Мэтью. «Клеп и Коулман». Морена, видимо, надоело играть роль виноватой овечки, и он выпрямился, чуть повысив тон. «Ники, честно сказать, для меня это ожидаемо. Джаспер стал каким-то скрытным и отстраненным в последнее время. Причастность Клепа я даже комментировать отказываюсь». Мэтью говорил так, будто уже смирился, а я-то нет. Хорошо, скрытность и отстраненность можно списать на его репетиции для приемной комиссии. Если бы не зрачки Джаспера, я бы так и не узнала об этом, оправдывая это поступлением в колледж. «Надо же, наверное, что-то с этим делать. Нельзя это так оставлять, Мэтт», — забеспокоилась я. «По-моему, мы поменялись ролями. На прошлой неделе ты мне говорила, что не надо лезть к Эшли и Уиллу. Это сугубо их отношения», — заметил Мэтт. «Считаю, у Коулмана тоже свои отношения, нетипичные. Что ты можешь сделать? Лекцию прочитать? Думаю, Коулман далеко не глуп и прекрасно понимает, что творит». Мэтью сделал паузу, видимо, чтобы собраться с мыслями. «Но, Мэтт!» Я попыталась не согласиться, но тут же осеклась и запихнула очередную фрикадельку в рот. Мне нечем было возразить Мэтью. К сожалению, головой я была согласна с Ангелом, но сердце мое рвалось что-то изменить, помочь, сделать хоть что-нибудь. «Солнечный зайчик, почему ты отвернулся от солнца и теперь стремишься в тень?» «Честно, спустя некоторое время мне стало пофиг. Главное, чтобы оба играли. За кента они меня уже давно не держат. Даже чуваки из Венчур больше слушают, чем эта парочка. Я же тебе говорю, все рушится». Мэтт погрустнел на несколько мгновений, но быстро переключился на что-то положительное. «Мы вот сейчас с Дарреном и Калебом неплохо общаемся. Прикольные ребята. Я смотрю, ты тоже одного из Венчура оценила». Мэтью загадочно опустил глаза на деревянный стол, сложил на него руки и зарылся в них лицом. «Прикол. Он даже их имена безошибочно назвал». «Хочу спать. Так что там с соло-гитаристом Венчур?» — раздался голос Ангела, приглушенный тканью толстовки. Поняв, что Мэтью съезжает с неприятной для нас темы, я решила разузнать про субботнюю ночь, надеясь найти хоть одну зацепку в странной пропаже Итана. Правда, для чего мне это? «Слушай, а почему моя помада оказалась у тебя на воротнике?» Слегка удивленно спросила я, начиная издалека. «Мама тоже спросила про помаду, когда стирку вчера загружала», усмехнулся ангел, возвращаясь в вертикальное положение и протягивая руку к банке колы. «Ну, ты спала, мне было лень вставать, и я решил через тебя дотянуться за телефоном на дальней тумбочке. Видимо, случайно задел», — объяснил Мэтью, развеивая всевозможные варианты, придуманные мной. «Я, кроме пляжа, вообще ничего не помню. А после возвращения мы уснули на одной кровати, да?» Допытывалась я и непроизвольно наклонилась к Мэтью, притягиваемая любопытством. Ангел начал смеяться прямо мне в лицо и чуть не плюнул в меня отпитой колой. «Да, но это вовсе не главное», — продолжая улыбиться и подхихикивать, заявил Мэтью. «Твой железный дровосек поднял тебя на второй этаж. Я даже сказать ничего не успел. Реально татошка. Просто переставлял ватные ноги по ступеням, чтобы Хьюз ничего там с тобой не учудил». Тут Мэтт сделал паузу и столкнулся с моим укоризненным взглядом, мол, «Морена, не надо тут из себя заботливого друга строить». «Ой, ладно, я просто не хотел смотреть на лобзание Эшли и Уилла. Не суть, я поплелся за вами, Итан уложил тебя на кровать, потом приказал не стоять столбом, слегка качающимся столбом, и развязать один ботинок. Я заржал на его просьбу и двинулся к кровати. Итан никак не отреагировал и принялся расправляться со шнуровкой второго. Тут у меня что-то кольнуло в области груди от рассказа Морена. Итан снимал с меня ботинки, мамочки!» «Я решил не садиться, а просто на коленях стоять», — Мэтью ухмыльнулся. «Это было ошибкой. Матрас подо мной прогнулся, и я не удержал равновесия. Завалился частично на тебя». Мэтт отклонился в бок, демонстрируя падение, но быстро перекатился и начал долбаться с твоими шнурками. Ангел поменял тон на нарочито возмущенный. «У меня вопрос. Никки, нахрена на ботинках завязывать морской узел?» «Чтобы такие, как вы с Хьюзом, не оставили меня без них». Я подняла уголки губ в ехидной улыбке и показала Мэтью язык. «Спасибо, подруга, я оценил твою паранойю», — сиронизировал Мэтт. «Хьюз быстрее меня справился, ну и наблюдал какое-то время за моими потугами. Мне стало тяжело сидеть, моя рука непроизвольно опустилась на твою лодыжку. Я поднял на Итана глаза и чуть не обосрался», — выдал Мэтью и сдвинул брови к переносице. «Там этот испепеляющий взгляд. Если бы я не сообразил сразу убрать руку, то Хьюз из-за спины достал бы свой железный топор и отфигачил ее». Я рассмеялась от разыгравшегося воображения Мэтью. «Злой плюшевый олененок. Умора». «А если бы я за вами не потащился, то твой железный дровосек, думаешь, остановился бы на ботинках?» — озадачился Мэтью. «Он не мой! Забудь эту пошлятину!» Мои щеки немного покраснели от смущения. «Походу, не выдержав моего рукожопства, Итан сам развязал второй ботинок, а я тупо откинулся на кровать и втыкал в потолок. Не знаю, сколько по времени ничего не происходило, хотя, может, и происходило просто беззвучно». Мэтью сверкнул глазами. Я закатила свои в ответ. «Но мне было так лень отрывать голову от подушки. Короче, Итан молчал какое-то время, потом вскочил, потряс своим телефоном, застыв в дверях, и вышел из комнаты. Дальше я выполнял миссию твоего пёсика То-То», растягивая губы в недовольной улыбке и прикрывая веки, рассказывал ангел. «В принципе, неплохо было. Лежал себе мирно, ловил вертолеты, пока мне не приспичило проверить телефон». «Да, Хьюз прям непосвященный рыцарь Южной Каролины», усмехнулась я, задаваясь вопросом, почему он так пёкся обо мне, а потом испарился с рассветными лучами, словно роса на зеленой траве. Мэтью принял позу мыслителя. «Ковбой на стальном коне, во!» — воскликнул Мэтью и вскочил с лавочки. «Он мне Тома Круза в роли Стейси Джексона напоминает из фильма «Рок на века». Ангел сдавленно захихикал и отошел от меня на несколько футов. Прошлым летом мы устроили групповой совместный просмотр этого мюзикла в гараже Джаспера. У всех газировка шла от ушей из смеха, а попкорн и тако разлетались в разные стороны, вырываясь из хихикающих ртов. Я склонила голову на бок и улыбнулась. Мэтью, убедившись в моей готовности наблюдать за его действиями, вскинул подбородок, расправил плечи и, выгибаясь в пояснице и выбрасывая ноги перед собой, сделал несколько шагов вправо. «Ну как, ты уже захотела мне отдаться?» подмигнул мне ангел, искривляя губы в пошлой улыбке, и продолжил пародировать уверенную походку Хьюза или Стейси. «Конечно, Мэтт, уже судорожно прикидываю, в каком углу школы мы смогли бы это сделать!» Театрально закрыв глаза ладонями, подтвердила я и поерзала на месте, изображая нетерпение. «Прекращай, секс-символ!» Убирая руки от лица, рассмеялась я. «Так уж и быть, не стану тебя мучить». Не обращая внимания на мой смех, якобы сжалился друг и сел на место. «Эх, грустно, что вам, девчонкам, нравятся такие, как Хьюз. Это же жутко неестественно. Несетесь к ним с распростертыми объятиями», — высказался Мэтью, скорчившись и высунув язык. Я задумалась на несколько секунд над словами ангела. «Хм, не знаю. Образ плюшевого олененка прельщает меня больше и вызывает хоть немного доверия, чем образ самоуверенной рок-звезды. Знаешь, может, мы просто жаждем драмы, как бы это странно ни звучало», — рассуждала я. «Мне кажется, подсознательно девушки понимают, что это воплощение страсти явно разорвет им сердце на мелкие кусочки, но что-то в нем манит». Пока высказывала свое мнение, снова вспомнила ту странную ситуацию на садовой скамье у дома Джаспера. Сверкающие опалы Итана, непослушные пряди каштановых волос, спадающие на прямой лоб. «Еще хочется, чтобы мудак-сердцеед превратился в домашнего котика», — мечтательно добавил Мэтью. Тут меня переключило на слова Эшли. «Какой ты интересный, Мэтт», — заметила я и легонько улыбнулась. «Разве не ты целовался несколько раз с девушкой, которая тебе нравится, а потом как ковбой свалил в закат?» Мэтью смутился. «Она все-таки рассказала», — догадался Мэтью. «Я хотел поговорить об этом с Эшли во вторник», — виновато произнес ангел. «Правда». Почему-то для меня оправдание Мэтью прозвучало неубедительно. «И что тебя остановило? Уилл?» — спросила я, зная ответ на свой вопрос. «Ники, Эшли мне соврала. И вообще, когда я поцеловал ее тогда в машине, думал, что это все объясняет», — буркнул Мэтт, сутулившись. «А ты после как-то себя проявлял?» — поинтересовалась я. «Ну...» — протянул Мэтью. «Я думал, она не хочет афишировать». «Серьезно?» — удивилась я, стараясь не засмеяться над рассуждениями ангела. «Мэтт, почему ты не уточнил? Ты ведь прекрасно знаешь, что Эшли все понимает насчет Уилла, но каждый раз не находит в себе сил. Может, она боится, не думал?» Мэтью молчал, спрятавшись за молочными завитками волос. От голубой краски из баллончика не осталось и следа на его голове. «Ты ведь борец, Мэтт!» Я поспешила поддержать пристыженного ангела и положила руку на плечо друга. «Освободи нашу Эшли из замка с драконом по имени Уилл. Я в тебя верю!» Мэтью по-прежнему сидел неподвижно и безмолвно. «Только не силой, лучше другими методами, хорошо?» — добавила я, рассчитывая хоть на какую-то реакцию. Мэтью положительно кивнул, не поворачиваясь, и приложил одноразовую вилку к губам. Я хотела еще что-то сказать поникшему ангелу, однако короткая вибрация телефона в кармане бомбера отвлекла меня. «Хьюз 6, нижнее подчеркивание, Итан. 13:15. «Вероника, привет! Во сколько сегодня заканчиваются твои увлекательные занятия в школе?» Мои глаза округлились, а сердце забилось быстрее. Неожиданно. «Мэтт!» Не отрываясь от экрана, растерянно позвала я ангела. «Тут ковбой объявился». Морено немного встрепенулся и повернул голову в мою сторону. «О-о!» — произнес Мэтью и попытался вырвать у меня телефон. «Пока что он там настрочил?» Я прижала смартфон к груди и, стараясь не выдать возникшее волнение, медленно ответила. «Интересуется, когда у меня занятия сегодня заканчиваются?» Мэтью поиграл бровями и похотливо улыбнулся. «Ты как хочешь, но я не могу избавиться от этой картины. Красно-желтый горизонт, пыльная дорога и Итан на мотике, подрев двигателя, мчится в закат», — рассказывал Мэтью, изображая, как заводит воображаемый мотоцикл. Я засмеялась, смущаясь и поглядывая на время. Через минуту должен был раздаться звонок. Мэтью пихнул меня и потянул за рукав. «А я ковбой на стальном скакуне!» — завыл Мэтью, чуть ли не ложась на меня. Я легонько пнула его ботинком, на что ангел подорвался с места и направил на меня свои распахнутые хризолитовые глаза, полные театрального удивления. «Меня ищут живым или нет? Ищут живым или нет?» Примечание. Строчка из песни «Wanted Dead or Alive» группы Bon Jovi. «Интересно, Итан умеет играть соло из этой песни? Пережив 4 наискучнейших урока, я так и не решилась ответить Итану и, закинув лишние учебники в шкафчик, направилась к выходу. Может, все-таки стоило хотя бы прочитать? У главного входа мы должны были встретиться с великим комбинатором и специалистом в романтических вопросах Эшли Бернс. Подружка в каком-то приподнятом настроении, чуть ли не подпрыгивая, подхватила меня под локоть и потащила в сторону парковки, посмеиваясь. «Эш, ты чего?» — спросила я, не понимая, в чем дело. «Сейчас увидишь», — остановив смех, сказала Эшли и продолжила стремительно тянуть меня за собой. В конце дорожки, вымощенной серой плиткой, виднелся черный высокий силуэт. Я сощурилась, чтобы лучше разглядеть. Это был Хьюз. Хьюз! «Успокойся, успокойся. Как же это тяжело. Сердце опять устроило забег. Пальцы рук охладели, а щеки, наоборот, зарделись, словно посреди знойного дня, проведенного под солнечными лучами. «Да ну, я же ему не ответила!» — выпалила я и тут же закрыла рот свободной рукой, понимая, что сказала это вслух. «Поэтому он написал мне?» Эшли улыбнулась, и пришлось ее остановить. «Как я выгляжу?» — быстро спросила я, роясь в рюкзаке в поисках зеркальца. Эшли положила мне руку на плечо, чтобы угомонить мою разбушевавшуюся панику. «Посмотри на меня!» — сказала Эш. Я перестала перемешивать содержимое рюкзака и медленно повернулась к подруге. Эшли взглянула на меня, как обычно смотрели Виктория или мама, когда я, охваченная волнением, начинала суетиться. Подруга коснулась моей щеки подушечкой пальца, что-то убирая с нее. «Итану точно понравится!» Эшли снова улыбнулась. «Боже, еще назови меня медвежонком, и я побегу в обратном направлении от парковки!» — усмехнулась я. «Могла бы и предупредить». «Так неинтересно», — заключила Эшли и двинулась в сторону рок-звезды. Я, шумно выдохнув, направилась вслед за подругой. Итан грелся на весеннем солнышке, опираясь на мотоцикл и залипая в экран смартфона. Солнечные очки, запутавшиеся в каштановых локонах, отражали яркие лучи. Плечистость и стройность Хьюза подчеркивали его белая футболка и черные джинсы с рядами серебристых клепок по бокам. Итан посмотрел куда-то вправо. Две девушки ему смущенно помахали. Он коротко им улыбнулся, не замечая нас с Эшли, и снова уткнулся в телефон, видимо, забыв про очарованную им парочку. Мэтью прав. Настоящий ковбой на железном коне. Неужели этот всадник приехал за мной? От одной этой мысли становилось еще волнительнее. Вдруг меня посетила гениальная идея. Ответить ему прямо сейчас, чтобы проверить реакцию рок-звезды на мое сообщение. «Я, 16.05. Привет, в 16.00». Нажав кнопку «Отправить», я подняла глаза и столкнулась с лукавым взглядом Итана. Какой-то панический визг раздался у меня в голове. Хьюз уже убрал телефон и ждал, когда мы с Эшли к нему подойдем. Однако подруге кто-то позвонил в этот момент. Эш кивнула мне в направлении Итана, мол, иди. Может, она просто подыграла рок-звезде? Я сглотнула скопившийся комок нервов и побрела в сторону всадника. Итан отодвинулся от опоры и вытянулся в полный рост, не отводя от меня небесно-голубых омутов. Боже, дай мне сил сделать еще пару шагов и не упасть в обморок. Эх, сказать бы еще что-то внятное. «Привет, Итан». Я решила начать первое. Получилось даже без заикания. Правда, я немного опешила от реакции на мое приветствие. Итан слегка развел руки и немного присел для удобства, приглашая меня в свои объятия. Я помедлила, просчитав про себя до трех, и недоверчиво приблизилась к Хьюзу, уткнувшись носом ему в грудь. Мои глаза от страха зажмурились, а потом неспешно открылись от осознания того, что никакой опасности в объятиях Итана нет. Жар, исходивший от его рук и пробравший меня сквозь худи, и знакомый аромат успокоили мою тревогу и на секунду навеяли воспоминания о вечере пятницы. Я, даже немного осмелев, ответила ему и коснулась своими руками теплой спины Итана. «Привет, Вероника», — прошептал Хьюз. Волосы, собранные в небрежный пучок, открывали возможность его дыханию снова приятно обжечь мою кожу в области шеи. Я, очнувшись от чар ковбоя, отстранилась, а Итан, не сопротивляясь, выпустил меня из мягких объятий. Пришлось оглядеться вокруг, чтобы проверить очевидцев происходящего. Задава Качет и еще пара ребят из его компании пялились на нас с нескрываемым интересом. Если докопаются, то скажу, что Итан — мой кузен из Толедо. Мы вроде даже похожи. Правда, в моей семье ни у кого нет таких ярко выраженных скул, как у него. Зато есть милые хомячьи щечки. Стоп. А почему Толедо? А ты чего здесь? Спросила я и пробежалась взглядом по Итану с головы до ног, прекрасно понимая, какой будет ответ. Итан не обратил внимания на очевидность вопроса. «Приехал проверить, все ли с тобой хорошо после пятничной ночи». Итан улыбнулся. «Мое сознание приукрашивало, или он действительно смотрел на меня с какой-то лаской?» «Со мной все хорошо». Я зачем-то решила покрутиться на месте, прихватив с двух сторон подол теннисной черной юбки. Даже без царапин. «Отлично. Я рад, что твое темное альтер-эго спит». С губ Итана не сходила улыбка. «Он помнит про мое умное замечание про Ники Сикса?» Меня это слегка ошарашило, но я застенчиво улыбнулась, стараясь держаться естественно. «Хотя оно тебе сейчас понадобится», — задумчиво произнес Итан и хитро улыбнулся. Я смутилась, но Хьюз быстро нырнул руками в бессменную косуху и сел на мотоцикл. «Запрыгивай», — сказал Итан, похлопывая по месту за его спиной, и заискивающе на меня посмотрел. Я вся напряглась и уже хотела направиться в сторону машины Эшли, игнорируя это рисковое предложение. Однако автомобиль предательницы проехал мимо нас к выезду с парковки, издавая приветственный гудок. «Что за сговор?» «Я боюсь», — честно призналась я, прикусывая нижнюю губу и потупив голову. Итан опять включил этот отцовский заботливый взгляд, как тогда возле закусочной, и снял ободок в виде солнцезащитных очков, дав волю вьющимся прядям, тут же спавшим на лоб. «Зачем мне тебя пугать, Вероника?» — задал он риторический вопрос, вздохнув так, будто я чего-то не понимаю. «Хм, а ведь и действительно не понимаю. Не понимаю, что он тут вообще делает». «Гнать не буду». «Точно». Мой голос прозвучал по-детски. Тогда я вытянула шею, затрав немного подбородок, и повторила более уверенным тоном. «Точно?» «Обещаю». Тут Итан снова пригласил меня сесть с ним на железного коня, вручая шлем. «Ладно», — вздохнула я и неуклюже перекинула ногу. Сиденье оказалось под небольшим наклоном, и мои бедра непроизвольно прижались крепче к мотоциклу, чтобы не скатиться, врезаясь в Итана тазом. Справившись с застежкой на шлеме, я поняла, что держаться мне не за что, кроме как обхватить рок-звезду за торс. «Ники, зачем ты на это подписалась?» «Готово!» — поинтересовался Итан, из-за шума мотора говоря чуть громче, чем обычно. «Да», — выдала я. «Без рук?» — усмехнулся Хьюз. «Издевается еще». Я осторожно обвела руками торс Хьюза и немного разжала ноги, чтобы придвинуться ближе. Итан стартанул плавно, но неожиданно, отчего я вновь зажмурилась и вжалась в рок-звезду. Мое тело переполняло какое-то новое чувство, не похожее на волнение. От груди и до низа живота ощущалась невесомость, словно туда поместили маленькое облако. Оно нежно обволакивало все внутри и дарило схожие эмоции, как тогда в машине Даррена. Только там проводником свободы была лишь моя рука, а тут я ощутила ее всем телом, от кончиков пальцев, что впились в кожу куртки Итана, до ступней. Облако внутри будоражило и перемещалось прохладной поступью к затылку. Мои мысли растворялись в нем, а взгляд, наконец-то распахнувшихся глаз, скользил по убегающим от нас домам и зеленым деревьям. Мне так хотелось знать, что чувствует отважный всадник впереди меня. Но поинтересоваться я стеснялась, да и была не уверена, что он услышит в оглушающей песне встречного ветра. Выброс адреналина перерос в чувство наполненности. Неужели эта воронка в груди вновь затянулась? Моя рука, нечаянно соскользнув, расцепила хватку. И в тот же момент, подхваченная потоком воздуха незастегнутая куртка Хьюза полетела в мою сторону. Поддаваясь очарованию Итана и дурману нового чувства, я пробралась ладонью под нее и коснулась футболки, источающей тепло рельефного тела. Появилось странное желание, спровоцированное разливающейся свободой по всему телу, еще ближе прижаться к Хьюзу и укрыться за его спиной от всех невзгод, надвигающихся с ветром перемен. Просто хотелось вновь и вновь делиться этой легкостью с моим ковбоем. И пускай он мой только сегодня, только сейчас. Мы ведь посланы на эту землю, чтобы хоть изредка наслаждаться беспечностью и впускать в себя с распростертыми объятиями нежное чувство. Мы рождены быть свободными.